Я прочитаю, друзья, отрывок из книги «Деяния апостолов», 19 глава, с 23 стиха. «Деяния апостолов», глава 19, с 23 стиха. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» Вот такое событие произошло в дни апостолов, когда Павел со своими сподвижниками проповедовал о Боге живом, люди обращались к Господу, отвращались от идолов, они уже не поклонялись этим рисованным, вырезанным богам, не приносили деньги в эти храмы. И вот тот этот человек, Димитрий его зовут, увидел в этом проблему, беду для себя. И тут поднялся и шум, и крик, в ярость пришли. И вот знаете, все это событие, все, что происходило, Священное Писание называет таким словом. В 23 стихе написано: «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Мятеж против пути Господня. Мятеж – это восстание, это бунт, революция, это несогласие. Но здесь написано «мятеж против пути Господня». А почему не написано «мятеж против Бога»? Друзья, а есть разница, мятеж против Бога или мятеж против пути Господня? Как вы считаете? Это одно и то же или это нечто разное? Мятеж против Бога или мятеж против пути Господня? Как вы думаете? Наверное, одинаково. А вот если мы Димитрия спросили: «Димитрий, ты чего против Бога восстаешь?» Да он бы сказал: «Да я против Бога и слова не сказал». Но вот тут этот Павел, почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями, он про Бога ни слова-то и не говорит. Он, знаете, я думаю, он, может быть, был бы и за Бога. Он мятеж против Бога и не составлял. Мятеж против пути Господня. Есть разница или нет? Вот кто-то говорит: есть. Давайте посмотрим. Сад Едемский, Адам и Ева. Помните, как вот обозначить, в чем для них состоял путь Господень? Вот путь, которым Бог определил, в чем для них состоял? Адам и Ева, все хорошо, вот они вдвоем там, все прекрасно, в раю находятся. Послушание. А послушание в чем было? Чему послушно нужно было? Господь говорит: от всякого дерева ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него. Это путь Господень, да? Не вкушать от дерева познания добра и зла. Но вот подходит змей к Еве и говорит: Ева, Бог неправду говорит, не умрешь ты, если вкусишь. Откроются глаза твои, ты будешь как Бог, ты увидишь, ты еще тут не видела жизни-то. И так разрекламировал этот плод. И вкусил человек. И это был мятеж против пути Господня. Это было несогласие и непокорность. Так или не так? Хотя они не отвергали Бога, они не стали атеистами. Они даже скрываться стали от Него. Мятеж против пути Господня. Другой случай хочу вспомнить с вами. Однажды к Иисусу Христу подходит человек. Писание говорит о нем, что он был богатый, очень богатый, что он был юный. И он подходит, падает, кланяется Иисусу и вопрос задает: «Учитель благий, что мне делать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус говорит, ты знаешь заповеди, все вот там, не кради, не прелюбодействуй, не убивай. Он говорит, все это сохранил я от юности моей. Вы знаете, друзья, если бы этот человек был сейчас здесь, мы бы радовались, что у нас в церкви есть такой брат. Радовались бы. Он родителей почитает. Как это сегодня не хватает молодежи нашей. Он никого не обижает. Он заповеди, он ни одного собрания не пропускает. И вопрос-то у него какой? Что мне делать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Он не о богатстве сейчас тут спрашивает. Его не это, он сейчас жизнь вечная беспокоен. Вот что он хочет. А Иисус ему говорит в конце своей беседы. Вот то, что ты имеешь, пойди, продай, раздай нищим и приходи, последуй за мной, взяв крест. Братья и сестры, можно сказать, что Иисус ему указывает путь Господень. Последуй за мной. Это путь Господень. А он что делает? Написано, отошел с печалью. Господь говорит, ты за мной, а он в другую сторону, а он отходит. А ведь он не был против Бога. Скажите, как вы считаете, если бы ему спросили, а ты любишь Господа? Как бы он ответил? Ты знаешь заповедь, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой. Знает. Он очень религиозный. Но вот здесь путь Господень. Нет, он не против Бога восставал. Он против пути Господня восстал. Мятеж поднял. Хотя тоже так, он не шумел, не кричал, не возмущался. Он не стал атеистом. Знаете, я допускаю мысль, что, может быть, дальше он и раввином стал, учителем при вот таком своем отношении к религии. Но путем Господним не пошел. Мятеж. И написано, отошел с печалью. У меня еще есть вопрос. А как вы думаете, а почему он с печалью отошел? О чем он опечалился? Вот все, которые приходили к Иисусу, они уходили с радостью. Приходил слепой, или его приводили, он уходил зрячий. Приходил прокаженный, уходил очищенный. Приходили с разными проблемами, там и дождь беснуется, там еще что-то, и уходили с радостью. И слышали, вера твоя спасла тебя. А вот этот один отошел с печалью. А что за печаль? Почему он печалится? Ну а что печалиться, когда большое имение? Радоваться надо. А он печалится. Ведь он же не отдал имение, он его не расточил. Мог бы, как я не поступил опрометчиво, не поспешил так раздать все. Он же его не потерял. А почему печалится? Ну мы вернемся к этому вопросу. Знаете, еще вот одно место Писания хочу с вами вспомнить. В одни трудные для народа израильского к Иеремии приходят люди. Тогда, когда Иерусалим уже разграблен, тут остался небольшой остаток, и они приходят к пророку, говорят, вопроси Господа. Вопроси, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. Они хотят, чтобы Господь указал путь. И так говорят, тут очень хорошо говорят. Хорошо ли, худо ли, то будет, но голоса Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны голосу Господа. Вот хорошо ли, худо ли, что Господь не скажет, послушаемся. Пусть Господь укажет нам путь. И когда пророк приносит ответ от Господа, им ответ этот не нравится, они говорят так. Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить нам. А Варух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас. Эти люди были против Бога или за Бога? Они говорят, не Бог тебя посылал. Варух там тебя возбуждает. Вот если бы Господь, мы бы послушались. Хорошо ли или худо? Послушались бы. А проблема была в том, что их желания не совпали с тем, что им открывал Господь. Путь, который Господь указывал, им не подходил, он был очень узкий для них. Мятеж против пути Господня. Сколько их было за историю человечества? Они были очень маленькие, может быть, так незаметны, видимо, со стороны. И были очень великие люди, которые предали Христа на распятие. Братья и сестры, они верующие были? Они любили Бога? Что бы они о себе сказали? Когда Пришли они утром к Пилату. Написано, что они не поднялись в преторию, чтобы можно было есть Пасху, не оскверниться, чтобы от этого язычника. Они переживали, чтобы тела в субботу не оставить на кресте, чтобы не осквернить субботу, которая была субботой святой. Они за субботу переживали, они за все это переживали. И составили мятеж против пути Господня. И кричали: «Распни его». Почему? А не подходил он им. Не хотели согласиться, не хотели смириться. Мятеж против пути Господня. О чем переживал этот Димитрий? Он переживал о том, как бы Богу угодить? Нет. Он говорит: есть опасность нашему благосостоянию. Он переживал о своем благосостоянии. Друзья, о чем переживал этот юноша, который подходил к Иисусу? О чем он переживал, когда слышит, Господь говорит: иди за мной, последуй за мной, оставь все это? О чем? Вот тут и стал перед ним выбор. Жизнь вечная или благосостояние? Этот выбор, он будет стоять, он стоит перед каждым из нас. И вот путь Господень, идти по нему, это путь послушания. То, что Господь открывает, в этом послушным быть. Братья и сестры, давайте мы посмотрим вместе с вами, на какой путь направляет нас Господь, в чем состоит путь Господень. Четыре места Писания хочу с вами прочитать. Знаете, я хотел, чтобы вы помогли мне, чтобы кто-то прочитал. Один стих из Писания. У меня их четыре здесь приготовлено. Кто хочет прочитать так, погромче? Они все из книги «Псалтырь». Там, Андрей, давай ты. 76-й псалом, 14-й стих. Ты сейчас не читай, найди. Сейчас мы их распределим, брат Андрей, тоже. 118-й псалом, 30-й стих. Еще кто прочитает? Тебе, брат, псалом 15-й, 11-й стих. Присаживайся пока. И еще одно место Писания. У кого есть Писание, Библия, может, кто прочитает? 138-й псалом, 24-й стих. Прочитаешь? 138, 24. Итак, вот прочитать этот стих одним словом. В чем состоит путь Господень? Какой он? По какому пути Господь ведет? Что это за путь? Путь Божий, путь святой, да? Спасибо, присаживайтесь. Святой путь. Друзья, а что значит святой? Что? Ну, погромче. От чего отдельный? Отделенный от чего? От мира отделенный. От греха. Святой – это значит безгрешный, непричастный злу, непорочный. Путь Господень – это путь святой. Братья и сестры, сейчас вывод сделаю такой. А вы согласитесь или нет, что всякий грех, маленький он или большой, это мятеж против пути Господня? Но если путь Господень – путь святой, так или не так? Сколько в нашей жизни было таких мятежей? Когда перед потопом Господь воззрел на землю, и там такие слова, то, что Господь увидел, что вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой. Извратила, то есть перевернула. Черное называют белое, белое называют черным. Сегодня, знаете, вот мы едем как-то с братом на служение, молодой человек просит подвезти, ну садись, видим, что он пьяный. Ну не так, чтобы сильно, но выпил. 24 года, Алексей, едет, с тюрьмы его только отпустили. Начал рассказывать, какой он там бандит, как его били, как он бил и все остальное. Ну, мы ему о Боге говорим. А он меня спрашивает: а ты Бога когда-нибудь глазами видел? А мы так сидим, я за рулем, рядом брат, а он сзади сидит. И ты знаешь, я глазами никогда Бога не видел. Ну, я и тебя сейчас глазами не вижу. Ты сзади сидишь, а я вперед смотрю на дорогу. Но я ж с тобой разговариваю. Ты меня слышишь, я тебя слышу. Вот так я и с Богом разговариваю. Он меня слышит, и я его слышу. Он мне говорит: ты к психиатру давно показывался? Вот знаете, то, что он сейчас в тюрьме, то, что он пьяный, то, что он тут... Все, это все нормально, это все в порядке. А то, что я с Богом разговариваю, это надо к психиатру сходить. Всякая плоть извратила путь свой. Вот такой мир сегодня. А путь Господень – это путь святой. Следующее место Писания. Путь Господень – это путь истины. Спасибо. Друзья, и нет другого пути истины. Истина, она только одна. И я еще один вывод хочу сделать. А вы согласитесь ли со мной, что маленькая даже неправда – это мятеж против пути Господня? Потому что путь Господень – это путь истины. Так или не так? А? Я хотел, чтобы мы все об этом сказали, чтобы потом, когда пойдем в наши дома, где там на учебу нашу, на работу, мы помнили, что неправда – это мятеж против пути Господня. Всякая ложь – это мятеж против пути Господня. Сегодня мир живет этим, эта ложь она везде. Сегодня муж обманывает жену, жена мужа, родители детей, дети родители. Да нет, я туда не ходил, я не курил, я с тем не дружил, я там не был. Что-то еще настолько это привычно стало. На работе то, что там где-то приписывает, отписывает, что-то это все нормально стало сегодня. Почему? Всякая плоть извратила путь свой. Мятеж против пути Господня. Путь Господень – это путь истины. Следующее место Писания. Путь Господень. Там написано «Путь Господень, ты укажешь мне путь жизни». Да, там и радость, и блаженство, это все. Спасибо, садись, брат. Это все включает в себя. Жизнь – это радость. Знаете, здесь не идет речь о существовании. А вы посмотрите на тех, кто сегодня живет вот так, восставая против пути Господня, не покоряясь Ему. А вы найдите хоть одного радостного, счастливого, того, кто живет. А вы посмотрите на свою жизнь до обращения. Жизнь ли это была? Я часто бывает говорю с людьми, ты видел когда-нибудь счастливого человека? Ты покажи мне хоть одного счастливого сегодня. Богатого, богатого можно найти. А того, кто живет, по-настоящему живет. Писание говорит, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Без Господа жизни нет. Путь Господень – это путь жизни. И мятеж против пути Господня – это мятеж против жизни. Человек восстает против самой жизни, отвергает ее сам. Стоит ли восставать против пути Господня? И еще одно место Писания, пожалуйста. Путь Господень – это путь вечный. Когда богатый юноша подходил к Иисусу, каким вопросом он был обеспокоен? Что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Он хотел жизнь вечную иметь. Но оказалось, что здесь нужно очень много заплатить за ней, за эту жизнь. В его глазах много заплатить. Нужно было вот то, что имеешь, все богатство его отвергнуть. Вот почему он ушел с печали, он отверг вечность свою. Братья и сестры, нет другого пути, ведущего в вечность. Путь Господень – это путь вечный. Человек, который поднимает мятеж против пути Господня, он думает не о вечном, он думает о земном, а сейчас. Помните, как некогда Исав пришел с поля, голодный, уставший, а Яков кушанье варит, да запахи такие идут, да ты меня накорми, да накормлю. Но ты продай первородство. Вот то благословение, которое потомкам твоим, ты отдай мне. А что мне до того первородства? Я умираю от голода. Что там? Слышали такое? Говорят, да что там будет? Будет, не будет, там неизвестно. Сейчас хочу пожить, сейчас надо взять. И человек отвергает жизнь вечную. А Исав, о нем написано, плакал потом, со слезами просил отца, но не мог переменить. Он тоже имел эту печаль. Откуда печаль у этого юноша? Он ведь остался с богатством. Он отверг жизнь вечную. Друзья, знаете, я понимаю, что он и сейчас печалится. Нет, у него нет уже богатства, у него даже тела нет. Но где-то он там находится с этой печалью. Почему? Потому что при всей своей религиозности он не пошел путем Господним. Он поднял мятеж, хотя об этом никто не узнал. Но не согласился с Богом, он не покорился. Он всем сердцем не возлюбил его, не отдал ему все, что было у него, и не пошел его путем. Я думаю, что мы тоже уедем с этого служения с каким-то чувством. Кто-то уедет с радостью, обретя жизнь на пути Господнем, а кто-то уедет Мне не хотелось бы, но может быть кто-то уедет с этой печалью. Так зачем тебе это? Печаль, которая навсегда. Печаль, которой нет конца и края. Погибель. Путь Господень – это путь вечный. Это путь, ведущий в жизнь вечную. В 77-м псалме там упоминается история Израиля. И такое дается наставление, чтобы детей наставили, передали детям, возвещать славу Божью, дела, чудеса, которые Он сотворил. И написано, и не быть подобными отцам, роду упорному и мятежному. Отцы Израиля – это род мятежный. В чем была их мятежность? Нет, они не были против Бога. Они не были, они... Как вы думаете, они из Египта выходили с радостью? С радостью выходили. Они выходили из рабства. Они, когда перешли это море, они там песни пели, ликовали пред Богом. Они знали, что Господь вывел их из рабства. И они знали, куда Господь их ведет. Куда их Господь ведет? Они знали, в землю обетованную, в Ханаан. Но вот тот путь, которым вел их, Господь их не устраивал. И они часто поднимали мятеж против пути Господня. Друзья, нас тоже Господь ведет из этого рабства греха, из этого мира ведет в Царство Небесное. Но каким путем ведет? На что мы смотрим порой? На все вот эти вот жизненные обстоятельства. Как-то мы тоже с братом едем, женщину одну подвозим. Она, ну, о Боге ей стали говорить. Она говорит, да вот жизнь такая, вот столько неприятностей, столько тут вот горе одно, другое, ну вся жизнь такая. А мы ехали, дорога была ровная, гладкая, а потом вдруг начались ямы, разбитая дорога. Я говорю, смотрите, вот наша жизнь, как вот эта дорога. То ровная, гладкая, то начинает нас трясти, и сильно трясти. Знаете, я в беседе с ней для себя открытие сделал. Человек, который живет без Бога, который не живет на пути, не идет путем Господним, у него нет цели в жизни. Ему только остается смотреть на все эти ухабины, на все эти встряски, на все эти беды, которые. А когда есть цель жизни, тогда и все эти неровности, они... Знаете, вот Вильгельм Буш в своей книге «Иисус, наша судьба», он так иллюстрирует эту истину. Вечер, холодная погода, ветер, дождь. Идут два человека. Один промок, закутался в плащ, он идет... Ему неизвестно, куда идти, у него ничего нет. Он идет весь понурый, угрюмый. Идет, у него нет никакой радости. Недалеко шагает другой. Он также промок. Он также ветер его там обдувает. У него в таких же обстоятельствах. Но он идет радостный, шаг его уверенный. У него есть цель. Он идет домой, где ждет его тепло. У него есть цель. Человек, который не смотрит на... вечную жизнь, он будет только вот страдать от всех этих стрясок. Какая радость от этой жизни, когда нет цели. Но Господь указал нам цель. Царство Небесное, которое нас ведет, и вот как Израиль, отцы Израиля, род мятежный. В чем этот мятеж? 10 глава 1 послания Коринфянам написано, чтобы мы не были подобны им, что не о многих из них благоволил Бог, они были поражаемы. И там четыре вот таких момента есть. Кто-то впал в идолопоклонство, кто-то в блуд, а кто-то искушал Христа, а кто-то роптал. И в любой форме это был мятеж против пути Господня. Знаете, может быть так вот кто-то, я так представляю, нет, он к идолам не прикоснулся. Он не блудил, он не искушал Господа. Но он возроптал. Возроптал, когда просто какая-то трудность была. Воды не было. Не было воды. По 105-м псалме написано, прогневали Бога, о, вот мирилы. Чем прогневали? Ропотом своим. И погибли. Погибли от истребителя. Почему? Нет, они хотели идти в Ханаан. Они хотели быть там. Но идти путем Господним. Сколько сегодня таких... христиан, которые носят имя только, которые, да, они будут говорить, что мы любим Господа, и восстают против пути Господня и не покоряются Богу. Друзья, не будем же мы подобны им. А вот то, что Господь сегодня открывает каждому из нас, может быть, лично, где-то там, в глубине сердца, вот как с этим юношей он говорил, может быть, он со мной ведет отдельную беседу, к чему-то зовет, что-то оставит в жизни моей. Может быть, призывает к какому-то труду, к какой-то жертве. Не отойдите с печалью от него. Последнее место Писания хочу вспомнить, когда вот на берегу этого моря уже воскресший Иисус беседует с учениками, и этот вопрос Петру: «Любишь ли ты меня?» Как он сегодня уместен здесь? Как Господь хочет его задать каждому сердцу: «А ты меня любишь?» Как Петру было вот тут, ну, этот вопрос вот здесь, в этих обстоятельствах, так он был неудобен. Вот там раньше он говорил: «Господи, да я пойду за тобой в темницу на смерть». Но вот здесь, когда трижды отрекся, послушать такое и ответить: «Любишь ли ты меня?» А если к моему сердцу это вопрос: «А ты Господа любишь? Ты иди за мной. Ты иди этим путем, которым я прошел, говорит Господь. Как я был послушен Отцу, так и ты будь послушен мне. Иди за мной. И тогда будешь иметь жизнь. Тогда будешь иметь вечность, блаженство». И да благословит Господь всех нас, чтобы нам никогда не восставать против пути Господня, чтобы то, что открывает нам, то, что говорит нам Господь, принимать, покоряясь Ему во всем. Аминь. Плачь и все.